На связь с Владом Бойд сумел выйти только с 10-й попытки, да и то через интернет. Все прочие линии связи и сети, включая невод, молчали. Таких перебоев со связью Роберт не помнил со времен тайваньского ультиматума, когда китайские электронные войска нанесли мощнейший сетевой удар и на несколько часов полностью парализовали информационное пространство штатов. Прошло каких-то 10 лет, и ситуация повторилась, но на более высоком и опасном уровне. После нервного совещания Роберт был напряжен и сосредоточен. Будучи гражданином мира лишь формально, Бойд отлично понимал, чего на самом деле хотят политики и где лежат истоки царящих в американском обществе настроений. Роберт вспомнил об ультиматуме вовсе не из-за внешнего сходства той виртуальной атаки с большим системным сбоем. Аналогии были более глубокими. Все происходящее было запрограммировано именно в 1917 году, когда после сокрушительного поражения в бесконтактной войне с Китаем за Тайвань Штаты растеряли больше половины своего авторитета и международного влияния. Это позволило русским почти беспрепятственно запустить проект Нетволд, чем кардинально изменить мировое устройство. Теперь выпал шанс вернуть все на круги своя, и Белый дом скорее заключит альянс с ненавистным Китаем и другими заклятыми экономическими конкурентами на Дальнем Востоке и в Европе, да хоть с самим чертом, чем упустит такую возможность. Если честно, Бойду было бы глубоко плевать на новую конфронтацию, не задевая на интересы Нетволд. Роберт не был фанатично предан идеям глобального инфопространства, но ценил свое положение в обществе и финансовую состоятельность. Без спутниковой сети он мог превратиться в пустое место, в бывшего сотрудника опальной корпорации, не имеющего никаких шансов найти приличную работу в Штатах. Такой расклад его не устраивал, а значит, стоило поднапрячься. Не справедливости ради, а из чисто экономических соображений. К тому же политическое противостояние могло привести к серьезному переделу сфер влияния, в том числе и внутри самой сети Нетволд. «Пойми меня правильно, Влад, я не могу повлиять на президента. Если через сутки мы не выправим ситуацию, завтра вечером Конгресс примет решение начать войну с Россией, а заодно вынесет постановление о запрете деятельности Нетволд на территории Штатов». «Тем хуже для Штатов», — буркнул Владислав. «Но это так, мысли вслух». «Я согласен, Роберт, обстановка сложная. Однако что я могу поделать?» «Мы предпринимаем кое-какие шаги. Но, честно говоря, я не очень верю, что нам удастся застать главного врасплох. Хотя, если ты свяжешься со мной через час, возможно, я сумею сообщить что-нибудь утешительное». «Вы нашли главного?» «Пока не уверен». «Это плохо. Ты же видишь, положение критическое в Кубе. По сети показывают передислокацию войск НАТО, Китая и вступивших в коалицию мелких стран к границам России. Причем система этому не препятствует. Если так пойдет, неминуема мировая катастрофа, Влад». «Я понимаю», — Владислав задумчиво потеребил бородку. «Из того, что ты сказал, можно сделать вывод, что главному это выгодно. Собрать всю мировую мощь в кулак и подчинить ее себе, а после диктовать ультиматумы. Сначала правительству России, а затем и остальным. Только такие упрямцы, как ваши генералы, могут не понимать, что их гонят, как баранов к обрыву». «Согласен», — Бойд кивнул. «Я тоже думаю, что командование армии США поверит нам лишь, когда будет поздно что-то менять. Когда вся техника в один момент вдруг выйдет из-под контроля и начнет выполнять только нужные главному приказы. Вот поэтому я и предлагаю подключить к делу все компетентные ресурсы». «Роберт, мы не можем доверять своим товарищам, а ты говоришь обо всех ресурсах. Я понимаю, какие аббревиатуры ты имеешь в виду, а потому не в восторге от такого предложения. У нас нет выхода, Влад. Да, они ошиблись, сделав ставку на главного. Да, они преследовали невыгодные нашей фирме цели. Но теперь они в том же положении, что и мы. Невыгодные цели. Очень мягко сказано. Они хотели нас уничтожить. Это в прошлом. Теперь пусть помогут. Найти главного сможем только мы сами. А нейтрализовать виртуальные элементы системы? Возможно, уничтожив главного и его сокола, вы решите проблему роботов. Но как быть с кишащими в сети программами и вирусами? Я знаю, у нас в штате очень много грамотных программистов, но быстро справиться с виртуальными элементами системы смогут только те, кто их создал. Да, это разумно, согласился Влад. Если это действительно поможет сохранить невод... Конечно, поможет. Только есть один нюанс. Вряд ли после всего невод останется прежним. Нам придется серьезно переработать принципы построения внутренней безопасности и произвести чистку кадров. Нетволд предстоит серьезная реорганизация. Как и всему миру, продолжил за коллегу Владислав. И победители главного, конечно же, получат право встать во главе нового невода. Ты это хотел сказать? Примерно, Бойт улыбнулся. Не подумай, что я, как это у вас говорят, делю шкуру неубитого медведя. Но я же родился в Америке. У нас принято ставить ясные задачи. И прибыльные. Да, разве это плохо? Владиславу Валерьевичу все сказанное Бойдом не понравилось. Причин было несколько. Если в хронологическом порядке, то сначала промелькнула невольная аналогия с событиями из недавнего прошлого. Если точнее, с ленд-лизом и запоздалой высадкой союзников в Нормандии. Справедливо так рассуждать или нет, но на личное мнение Госдума пока запрет не накладывала. Владислав взял паузу и отвел взгляд от Смарта. Без союзников и конвоев, вроде PQ-17, тоже обошлись бы. Хотя война продлилась бы дольше и принесла бы еще большие потери. Зато теперь, благодаря Голливуду и вновь переписанной в начале века уже на вкус новых хозяев мира истории, получается, что во Второй мировой и с Германией и с Японией воевали только США, а Россия участвовала в войне на уровне Австралии. Так, пустяки. Несколько битв вроде мясорубки под Москвой или кошмара в Сталинграде, да партизанские вылазки. Следующая мысль по существу касалась современного положения дел, вернее, его перспектив. Владиславу не пришлось долго размышлять, затягивая паузу, чтобы прийти к однозначному выводу. Если все обойдется, с Бойдом обязательно возникнут серьезные подковерные проблемы. Но новые проблемы возникнут в новой обстановке, и это имеет решающее значение. Владислав снова вернулся к разговору с коллегой. «Хорошо, Роберт, я согласен». «Хотя не могу ничего гарантировать. Приму любую помощь с твоей стороны». «Вот и отлично, Влад!» Бойд дружески и, что удивительно, почти не фальшиве, улыбнулся. «Считай, что за пределами России и Китая все проблемы по поиску главного теперь лежат на плечах моих ребят. Твоих ребят и компетентных ресурсов ЦРУ». «Да», — Бойд вздохнул, — «мы дирижируем оркестром». Но не мы пишем ноты, Влад. Саша почувствовал вполне реальный толчок в бок и вернулся из виртуальности на грешную землю, вернее, на высоту километра над ней. Он открыл глаза и взглянул на Владислава. «Извините», — Седой указал на свой смарт. «Восстановилась связь через интернет». «Да, я знаю. Я говорил с Бойдом. И о чем договорились?» «О взаимодействии. В сети началось серьезное информационное наступление на Россию. Это мне тоже известно. А еще ко всем нашим границам стягиваются войска и флоты. Штатам требовался формальный повод к войне, и главный его обеспечил. Устроил большой сбой, а свалил все на невод. Пожалуй, именно поэтому система и оставила ваши спутники на сладкое. Главный спланировал все очень тщательно. И сетевую войну, и перегруппировки войск, и то, что крайними окажемся мы с вами. В смысле невод и Россия. Уж не знаю, как ваши хваленые спутники могли проморгать такие серьезные военные приготовления, но факт налицо. Проморгать нам помогли. Главный в неводе. Вы забыли? Помню. Но вы оцените масштабы саботажа. Это означает, что он не просто в неводе, а, как минимум, в его директорате. Мне не нравится ни как минимум, ни в директорате. Как вам угодно. Саша пожал плечами. Опровергайте, если не согласны. На собеседников покосился Николай Николаевич. Он уже выяснил у пилота все, что хотел, и последние 10 минут просто пялился в иллюминатор. «А сказать вам правду?» Владислав и Барков разом умолкли и обернулись к генералу. Услышать правду из уст высокопоставленного сотрудника госбезопасности не каждому в жизни выпадает такая честь. Чтобы разбросать по миру своих роботов, главный использовал агентурные сети спецслужб 25 стран мира, а программы для его системы сочиняли в Лэнгли и нескольких ведущих университетах мирового уровня. А знаете, на чьи деньги? Нефтяных картелей и наркомафии? Если бы только на их. Университеты получали гранты от очень и очень влиятельных спонсоров. Например, от фонда СРС. «Ну, это известные благодетели», — Владислав усмехнулся. «Если бы не наш невод, да бездарно проигранный Западом тайваньский конфликт, к сегодняшнему дню мы имели бы Соединенные Штаты мира. И всего-то усилиями одного этого разведывательно-провокационного фонда. Но главный, получается, всех переплюнул, подмял и подоил». «Это да», — согласился Николай. «Большой он мастер обещать золотые горы одним и отнимать их у других. Так что вся эта заварушка неожиданностью для нас не стала. Мы знали, что рано или поздно наши интересы перестанут совпадать. И мы с главным встанем по разные стороны барьера. Единственное, чего мы не учли — масштаб замысла. Главный доверял каждой союзной стороне только одну незначительную часть своей задумки. Всей картины по ней было не выстроить. Кто бы сомневался?» Саша осуждающе покачал головой. «Взлелеять террориста, а потом от него же и получить по шее. Это вполне в духе спецслужб. И про заводы по производству нанороботов вы тоже знали?» «Конечно». В технические тонкости мы не вникали, но все красные объекты были под нашим контролем, как нам казалось. Единственное. «Нет, Коля, масштаб — это не единственное, чего вы не учли», — задумчиво пробормотал Владислав Валерьевич. «Было что-то еще. Что-то, чего мы все не учли. Почему все так обернулось? В чем главный переиграл и вас, и американцев? И всех своих спонсоров?» «Пас!» Николай поднял руки ладонями вверх. «Да это теперь не важно. Вон внизу антенна, видите? С футбольное поле размером. Это и есть трофей. 5-6 минут на переговоры с капитаном, 15 — это максимум на пуск и подлет. Значит, через 21 минуту мы сдадим карты заново. Тогда и посмотрим, кому фартит».